подумал, экспедиция поглотила все наши сбережения, значит, от результатов охоты зависит, будем ли мы людьми богатыми или разоримся в конец. Мы не можем допустить до того, чтобы Томик потерял свои деньги. Будь спокоен, он, конечно, не будет нас винить. Кого же ты хочешь взять с собой на поиски Акапи? Как видно, Смуга заранее продумал весь план самостоятельной экспедиции, потому что без всяких колебаний ответил. Если не будешь возражать, то я возьму с собой 8 носильщиков, 2 масаев, Энуши и Секилету, ну и Томика с Динго. Ты хочешь взять с собой Томика? – удивился Вельмовский. У каждого человека свои слабости. Мне нравится твой сын. А кроме того, я думаю, что все, что он желает, в конце концов исполняется. Ты, вероятно, будешь считать, что я суеверен. Но предчувствие говорит мне, что с Томиком мы поймаем Акапи. Вельмовский доверял Смуге, как самому себе. Но долго колебался. Никто не мог предвидеть, с какими трудностями и опасностями встретится экспедиция в девственных джунглях. Ведь в этих лесах живут дикие пигмеи, о чем давно уже предупреждал Хантер. Смуга заметил колебания товарища. После недолгого молчания он тихо добавил. «Дело в том, Андрей, что я уже не уверен в меткости своей стрельбы. Кто знает, не задрожит ли моя рука в решительный момент. Я бы не принимал этого во внимание, если бы речь шла только о стычке с туземцами. В этом случае достаточно револьвера и моей здоровой правой руки. Но если придется стрелять в бегущего по лесу Акапи, я предпочитаю, чтобы стрелял Томик. Думаю, ты знаешь, что твой паренек так метко стреляет, как я до случая с Кастанеда. Искренне тебя благодарю от своего и Томика имени», — ответил растроганный Вельмовский. «Лучшие стрелки считают тебя непревзойденным мастером. Можешь мне поверить, потому что я точно знаю, что Томик превзойдет нас всех в стрельбе. Если говорить откровенно, то я немного боюсь за Томика. По-моему, он слишком пылок и мало выдержан. Но с тобой я его пущу, если он захочет. Возьми с собой боцмана Новицкого. Этот добродушный силач никого и ничего не боится. Кто знает, с кем вы встретитесь в джунглях, а негры чересчур суеверны, и ручаться за них нельзя. Я не хотел лишать тебя помощи боцмана, но если ты считаешь, что обойдешься без него, то я охотно возьму его с собой». Когда Томик узнал, что Смуга лично просил у отца разрешения взять его с собой в экспедицию за Окапи, радости его не было предела. Боцман тоже был рад, потому что он не любил долго сидеть на одном месте и постоянно тосковал по новым приключениям. Друзья стали охотно помогать Смуге в подготовке к экспедиции. Они выбрали 3 складные клетки, взяли с собой 2 большие сетки, лассо и ремни. Связав все это в тюки, которыми предполагалось навьючить осла. На 2-го осла решили погрузить снаряжение и палатки. Носильщики должны были взять с собой запасы продовольствия, рулоны ситца, медную проволоку, стеклянные бусы, соль, табак и много других предметов для обменной торговли с жителями джунглей. Первый самбо опечалился перспективой разлуки с Томиком и побежал к Вельмовскому, надеясь выпросить у него разрешение на участие в экспедиции. Звероловы полюбили молодого негра, и он без труда добился согласия Вельмовского. На подготовку экспедиции в далекий путь отвели всего лишь 1 день. Уже на следующее утро энергичный Смуга дал приказ к отъезду. Под дружеские возгласы остающихся небольшой караван вышел из лагеря и вскоре исчез из виду в густых зарослях джунглей. Караван медленно шел вперед через мрачную путаницу деревьев и кустов. Иногда путникам преграждал дорогу прогнивший ствол дерева, иногда им приходилось обходить обширные участки поваленного леса. Томик догадался, что подобные опустошения были естественного происхождения. Вершины деревьев были так прочно связаны лианами, что если ураган повалил одно из них, то падало несколько других. Между поваленными стволами деревьев вырастали новые, еще более спутанные и мрачные. Непроходимая чаща скрывала естественное богатство от жадности людей. Здесь росли великолепное красное дерево, розовые и коралловые деревья. Много было также кокосовых пальм, каучуковых деревьев и бамбука. Не обращая внимания на препятствия, Смуга обходил поваленные стволы, приказал пробить просеку и смело двигался вперед. Он внимательно исследовал встречающиеся болота, а в местах, где вечный мрак не позволял видеть происходящее вокруг, он чутко в молчании прислушивался к звукам, доносившимся из джунглей. Бескрайние джунгли кипели жизнью, миллиарды насекомых привлекали к себе множество разнообразных птиц, питавшихся ими. В чаще дико растущих персиковых деревьев слышались крики обезьян и попугаев. А на полях, покрытых буйным ковром цветов, носились тучи пчел. На короткий отдых караван задержался на небольшой поляне. Негры быстро разложили костер, чтобы приготовить компот из диких персиков. Оглядываясь вокруг, Томик заметил смешную маленькую птичку. По внешнему виду птица походила на воробья. Она все время перелетала с ветки на ветку и издавала громкий мелодичный крик. Мальчику показалось, что она во что бы то ни стало хочет обратить на себя внимание. Птица все время улетала в одном и том же направлении, но сразу же возвращалась и громко кричала, как бы приглашая следовать за собой. Томик с интересом наблюдал странное поведение птицы и, пользуясь случаем, постарался подробно ее рассмотреть. Птица отличалась короткими ногами и хвостом, крепким клювом и длинными крыльями. Негры тоже заинтересовались пернатым нахалом. Носильщики оживленно показывали птицу друг другу, о чем-то советовались, а Смуга обратился к мальчику. «Я вижу, что у тебя слюнки потекли при одной лишь мысли о свежем меде». «Я совсем не думаю о меде», — возразил мальчик. «Я только наблюдаю за этой странной птицей, которая ведет себя так, как бы приглашала нас куда-то идти». «Ты в самом деле не знаешь, что это за птица?» — удивился Смуга. «Я впервые обратил на нее внимание сегодня», — ответил Томик. «Должен похвалить тебя за наблюдательность, потому что эта птица в самом деле приглашает нас к пчелиному гнезду. Это медовед, который отличается тем, что очень любит показывать людям пчелиное дупло с медом». «Если это правда то, о чем думают наши спутники, — воскликнул Томик, — я с удовольствием съел бы свежего меда». «Негры ведут совет, потому что они не уверены, можно ли полностью доверять этой птице. Дело в том, что некоторые из них утверждают, что птица часто обманывает и вместо того, чтобы показать, где находится мед, приводит людей к логовищу диких животных». «Неужели медоведы и в самом деле втягивают людей в засаду?» «Они принадлежат к очень известным птицам Африки. Кроме того, два их вида обитают в северо-восточной Индии и на острове Борнео. В большинстве случаев они приводят людей или животных к пчелиным ульям, но они могут иногда навести путника на место, где находится что-либо иное». «Давайте рискнем на этот раз», – предложил мальчик. «Бояться нам нечего, а мед очень вкусная и питательная вещь. Консервы мне уже опротивили». «Правда, браток, правда», – подтвердил боцман. «Негры во всем видят необыкновенное, но нам бояться нечего. А надо идти вперед, и тогда окажется, что их страшилище – не что иное, как пень, заросший мхом. Но я интересуюсь, зачем эти птицы приводят людей к ульям с медом? Что они за это получают? А может быть, они принадлежат какому-нибудь африканскому благотворительному обществу?» Боцман засмеялся своей шутке, а Смуга ответил: «Медоведы знают, что после того, как будет разорен улей, для них всегда останутся кусочки сотов или личинки пчел, их излюбленное лакомство». «Если дело обстоит так, то идем за нашим медоведом, — решил боцман. — Томек, Самбо и кто там еще, умеющий подкуривать пчел? Айда за мной! Пойти добровольно вызвались два носильщика. После удачной охоты на гориллу негры без всякого раздумья готовы были сопутствовать моряку во всех его приключениях. Самбо взял с собой большой сосуд для меда. А птица, увидев, что люди поняли ее призыв, радостно закричала. Птица вела себя умно и дружественно. Она отлетала только на такое расстояние, чтобы людям легко было за ней последовать. Она садилась на ветках, призывая людей громким криком, либо мчалась, как стрела, будто стремясь доказать, что превосходно знает дорогу, но сейчас же возвращалась обратно, словно приглашая быстрее идти за ней. Вскоре медовед привел путешественников к старому дереву. Самбо отыскал большое дупло, вокруг которого летали пчелы. Негры громко хвалили умную птицу и, недолго думая, стали собирать влажные ветки. Пылающий веник из этих веток давал тучу горького дыма. Оказалось, что Самбо весьма ловкий пчеловод. Он сумел быстро отогнать пчел, летавших вокруг дупла, и с помощью дыма избавился от заядло защищавшихся насекомых, сидевших в природном улье. Не прошло и получаса, как он заполнил большой сосуд сотами великолепного желтого меда. Негры набросились на сладкие соты. Они не обращали внимания даже на то, что на них лежало множество мертвых пчел, и ели их вместе с воском. В дупле оказалось так много меда, что взять можно было только небольшую его часть. Сидя на ветви соседнего дерева, птица внимательно наблюдала за действиями людей. Когда они собрались уходить, птица начала триумфальную песнь, потом полетела в дупло, чтобы справить хорошо заслуженный пир. Вечером у костра основной темой беседы были приключения людей, которые последовали обманным призывам медоведов. Внезапно из черного мрака джунглей послышались отдаленные звуки барабанов. Звероловы сразу же умолкли. Там-тамы сообщали о том, что здесь находились люди. Кто они? Неожиданные встречи в джунгли всегда вызывают опасения, как одной, так и другой стороны. Может быть, это хитрые пигмеи бамбьюты, а может быть, людоеды, зовущие там-тамами на охоту за людьми. Белые охотники и негры сразу же потеряли желание продолжать мирную беседу. Их ждала ночь, полная тревоги и напряжения, шелест кустарника, треск ломаемой ветки или вообще незнакомый звук, доносящийся из джунглей, сразу же заставляли охотников вскакивать с мест. В такие минуты они с облегчением наблюдали за поведением динго, который лениво приподнимал веки и сонно смотрел на бодрствующих людей. На рассвете невыспавшиеся охотники направились в дальнейший путь. Идя вслед друг за другом, они пробирались через чащу. Впереди шел смуга с динго, а Томек с боцманом замыкали караван. Они без всяких препятствий прошли около 3 километров. Маленький караван вошел в естественную аллею из высоких деревьев. Вдруг динго стал беспокоиться. В этот же момент вблизи раздался отчаянный крик. Росшие между деревьями густые кусты бесшумно раскрылись, и в полумраке зелени показались почти нагие черно-коричневые тела африканских лилипутов. На покрытых белой и красной краской лицах выделялись длинные верхние губы и плоские, вздернутые, широкие носы. В руках пигмеи держали натянутые луки. Острия стрел были направлены прямо в груди путешественников. Смуга сказал несколько приветственных слов. Он сделал шаг вперед по направлению к пигмеям. Но громкий окрик одного из них, как видно старшего, осадил его на месте. Караван был окружен полуногими пигмеями. Острия стрел угрожали со всех сторон. Томок и боцман плечом к плечу стояли с винтовками, готовыми к выстрелу. Однако отдавали себе отчет в том, что огнестрельное оружие не спасет их от отравленных стрел. Тем временем из лесу показывалось все больше и больше пигмеев. Динго обнажил клыки, шерсть у него на спине встала дыбом, но Смуга крепко держал его на поводке. «Я бы разогнал этих карликов, но их палочки могут быть отравленными», — с гневом прошипел боцман. Пигмеи, словно в ответ на слова боцмана, крепче натянули тетивы луков. Длинный ряд маленьких воинов джунглей направил на путешественников острия пик. Положение становилось угрожающим. Обе стороны недоверчиво поглядывали друг на друга. «Садитесь на землю!» – громко приказал Смуга и первый уселся, подвернув под себя ноги. Носильщики медленно положили багаж на землю, сели рядом с тюками, неспокойно поблескивая глазами. Тем временем Смуга, словно не видя направленных на себя стрел, спокойно достал из кармана трубку, набил ее табаком и взял в рот. Потом из непромокаемого мешка вынул коробку спичек. Увидев огонь, пигмеи стали удивленно шептаться. Их лица потеряли дикий, ужасный вид. Они с любопытством первобытных людей наблюдали за каждым движением белого охотника. «Инуши, подай мне мешочки с солью и табаком», — приказал Смука. Огромный масай поднялся с земли. Пигмеи немедленно сжали круг, как бы забыв о том, что держат в руках луки. Чтобы лучше следить за движением инуши, они вставали на цыпочки. Они не мешали инуши подойти к Смуге с двумя мешочками, которые тот приказал ему принести. Смуга вынул из кармана записную книжечку, вырвал из нее два листка. На один насыпал немного соли, на второй – табак. Обе бумажки он положил впереди себя. После этого он жестом пригласил вождя пигмеев подойти ближе. Карлик сделал вид, что не замечает приглашения. Смуга спокойно курил трубку, наблюдая из-под лобья за поведением пигмеев. В конце концов, старый бамбьют не выдержал и, не опуская натянутый лук, шаг за шагом подошел к Смуге. Это был опасный момент. Старик присел и отложил оружие в сторону. Звероловы с облегчением вздохнули. Вождь сначала взял бумажку с табаком, понюхал его, кивнул головой, покрытой курчавыми волосами, полизал палец, коснулся им соли и стал сосать. По-видимому, проба удовлетворила старика, потому что он сразу же посыпал табак солью и вместе с бумажкой отправил в рот. Видно, что это было большое лакомство, потому что на его лице появилась дружественная улыбка. Он что-то стал говорить своим спутникам. Они немедленно сняли стрелы с тетивы луков, подошли к Смуге, который встал, и каждому из них отсыпал по горсти соли и табаку. По всей вероятности, они считали бумагу за неизвестное им лакомство, потому что один из пигмеев жестами показал на карман, в котором Смуга держал записную книжку. Смуга, сохраняя серьезность, достал книжку из кармана и вручил всем пигмеям по одному листочку. Таким образом, лед оказался сломанным. Чтобы укрепить дружеские чувства, Смуга подарил пигмеям по связке стеклянных бус. Теперь они прониклись доверием к странному человеку с белой кожей. Некоторые из них касались пальцами лица путешественника, желая проверить, не покрасил ли он себя белой краской. Они были явно изумлены, когда убедились, что краски на лице Смуги нет. «Пожалуй, они впервые увидели белых людей», — сказал Томик, успокоенный мирным поведением карликов. Пигмеи громко беседовали между собой, делая замечания, рассмешившие негров и Смугу, который немного понимал наречие банту. Один из пигмеев подошел к Томику и стал сосредоточенно изучать его штуцер. «Бахни, браток, разок в честь встречи!» – тихо сказал Томику боцман. «Пусть они порадуются!» Томик, не говоря ни слова, отстранил пигмея, приложился и выстрелил вверх. Словно пораженные громом, пигмеи попадали лицом к земле. Они поднялись только после долгих убеждений, но стали долго обходить палку, бросающую молнию. Смуга рассказал пигмеям, что он со своими друзьями занимается ловлей диких животных, а самые маленькие в мире люди заявили, что направляются в гости к соседнему племени на пир. Им сообщили посредством там-тамов о счастливой охоте на слона, поэтому они спешили принять участие в торжественном пире. Когда Смуга перевел Томику и Боцману слова пигмеев, моряк нетерпеливо отмахнулся. «Издеваются над нами эти карлики. Они бы побросали свои палочки и убежали бы, куда глаза глядят, от одного лишь вида слона. А вы почему садились, Боцман, перед ними на землю?» — улыбнулся Смуга. «Можете быть уверены, что достаточно одной отравленной стрелы, чтобы повалить крупнейшего слона. А кроме того, нельзя считать пигмеев трусами». Пигмеи с необыкновенным любопытством рассматривали путешественников, которые, по их мнению, были чрезвычайно смешно одеты и располагали необыкновенным количеством различных предметов. После короткого совещания со своими воинами старый предводитель пигмеев пригласил охотников на пир, который должен состояться у соседнего племени. Он присягал, что гости будут приняты хорошо. Долго не думая, Смуга принял приглашение. Он надеялся, что первобытные жители джунглей, скорее всего, могут располагать сведениями об окапи. Пигмеи оказались великолепными проводниками. Они знали скрытые в чаще тропинки, проходы через болото, а грозные и недоступные другим джунгли были им знакомы, как родной дом. Буганцы забыли о своих опасениях. Они громко смеялись и беседовали между собой. Дружба с пигмеями гарантировала каравану безопасность. Совместное путешествие позволило охотникам ближе ознакомиться с самыми маленькими людьми мира. Томик то и дело бросал на них испытующие взгляды. Обращал на себя внимание странное сложение пигмеев. Рост самого высокого из них не превышал 1 метра 30 сантиметров. У них были длинные туловища, короткие шеи и большие круглые головы. Они ходили на своих коротких ногах, несколько покачиваясь, но зато великолепно бегали и умели взбираться на деревья, как коты, пользуясь своими непропорционально длинными руками. Одежда пигмеев состояла из пучков травы, свисавших на шнурке из лиан, подвязанном вокруг талии. Густые курчавые волосы на голове, как и пушок, покрывающий все их тело, были рыжеватого цвета. Бороды на лицах у пигмеев были жесткие и черные. Остро спиленные передние зубы придавали им особо дикий и неприятный вид. У пигмеев очень часто менялось выражение лица. Во время беседы они одновременно двигали мускулами лица, головой, руками и ногами. Кожа у пигмеев выделяла специфический запах, отличный от запаха других негров. Быстрый и долгий марш через джунгли измучил носильщиков, поэтому они вздохнули с облегчением, когда вблизи из густой чащи послышались звуки там-тамов. Путешественники были у цели. Глава 19. По следам окапи. Я думаю, что деревушка пигмеев уже недалеко, потому что там-тамы очень хорошо слышны, сказал Томик, вытирая платком пот со лба. Кто их там знает? Видимо, для бомбютов всюду близко. — пробурчал боцман, сопя, как кузнечный мех. — Эти карлики с самого утра уверяют, что мы вот-вот придем на место. Такой негритянский малец волочит свое брюхо почти по земле и не очень устает. Совсем другое дело, когда изображать из себя легкую газель приходится человеку нормального роста. — Вы не волнуйтесь, «И я убежден, что деревушка скоро покажется», — успокаивал Томик своего друга. «Любопытно, что сейчас передают там-тамы?» «Что передают? Лилипуты зовут соседей на жратву. Вот и все. Для них убитый слон, как зерно для слепой курицы». Скоро в лесу показался просвет. Шедшие впереди пигмеи громко закричали. Тропинка заканчивалась на довольно большой поляне, на которой в тени деревьев стояло несколько примитивных шалашей. Навстречу прибывшим выбежали их жители, но, увидев караван, показавшийся из чащи, сразу же остановились в нерешительности. Белые охотники тоже задержались. Тем временем обе группы пигмеев вели между собой оживленную беседу. По-видимому, посредничество случайных проводников оказалось успешным, потому что пигмейские воины толпой подошли к охотникам. Они в изумлении показывали друг другу белых людей. Женщины сначала схватили было детей на руки и убежали в чащу. Но когда старейшина деревушки привел караван на середину поляны и разрешил разбить лагерь, они вернулись. Носильщики сняли багаж, развьючили ослов и приступили к разбивке лагеря. Для себя охотники поставили небольшую палатку, а носильщики построили шалаши и поставили ограду вокруг своей стоянки. Это было необходимо, потому что у пигмеев почти не было понятия о праве собственности, и они сами того не желая могли причинить вред. Чтобы отвлечь внимание пигмеев от лагеря, Смуга раздал им подарки. Наблюдая за поведением взрослых пигмеев, которые с важностью делали комичнейшие гримасы, рассматривая себя в подаренных им малых зеркальцах, охотники пережили много веселых минут. Среди подарков были также стеклянные бусы, перочинные ножики, табак и самое большое лакомство – соль. Старейшине дополнительно подарили коробку спичек, что привело его в немалый восторг. Он с интересом рассматривал необыкновенный подарок, не выпуская из рук длинной трубки, похожей на кусок толстой ветки. Смуга подал ему горящую спичку, пигмей выхватил из костра уголек, всадил его в трубку, после чего взял из рук Смуги спичку и держал ее в пальцах до тех пор, пока она сама не погасла. Таким образом, он сжег несколько спичек подряд, а потом с огромным удовольствием спрятал коробку вместе с содержимым в рот. Томик испугался, думая, что лилипут хочет проглотить спички, но Смуга пояснил, что примитивные люди, живущие в климате, позволяющем ходить нагишом, обыкновенно прячут различные предметы в рот. Восхищенные подарками пигмеи стали весьма дружественно относиться к путешественникам. Они не мешали им свободно ходить по деревушке. Томик был до крайности удивлен скромными условиями жизни пигмеев. Их хижины, сплетенные из веток и крупных листьев, не достигали высоты взрослого человека. У них почти совершенно не было посуды. Питались пигмеи дикими фруктами, ягодами, кореньями растений, несколькими видами съедобных листьев, грибами, медом, одним словом тем, что можно было найти в джунглях. Особенно они любили мясо. Пигмейские охотники, вооруженные луками с отравленными стрелами, уходили далеко в лес, где охотились на обезьян, птиц или змей. Иногда храбрые охотники убивали большого слона. Тогда счастливые представители племени устраивали великолепный пир, на который, как правило, приглашали соседей. Наши путешественники как раз попали к такому торжеству. Как только пигмеи удовлетворили свое любопытство, вызванное прибытием странных белых людей, они сразу же вспомнили о пире. Героями дня были два неустрашимых охотника на слонов. Последняя их охота была весьма удачна, в доказательство чего они принесли в деревушку охотничий трофей – кусок хобота слона. Почетное и чрезвычайно вкусное блюдо, приготовленное из этого хобота, они съели в обществе вождя и старейшин. после прибытия гостей пигмеи вместе со своим скромным имуществом собирались перейти туда, где лежала огромная гора свежего мяса. Белые охотники тоже отправились вместе с пигмеями. Они надеялись, что длительное пребывание в их обществе поможет завоевать доверие. Совместный поход через джунгли облегчал дружеские связи, поэтому Смука охотно воспользовался случаем узнать ближе обычаи лесных карликов. Он и раньше знал, что пигмеи хранят в глубокой тайне свои способы охоты на слону. Такая охота при их примитивном вооружении требовала ловкости и отваги. Малейшая неосторожность охотника или неожиданное движение мощного животного могли повлечь за собой гибель. Чтобы ознакомиться с пигмейским способом охоты, Смуга дополнительно преподнес старейшине племени и двум отважным охотникам подарки. Благодаря этому Мтота приоткрыл ему завесу тайны. Воинов, идущих охотиться на слонов, все племя провожает торжественно, танцами и пением. Во время охоты воины питаются только тем, что находят в лесу. Поскольку самые маленькие в мире люди, вооруженные только лишь короткими, острыми пиками, не могут охотиться на целое стадо слонов, необходимо выследить в чаще одинокое животное. Найдя его, они следят за ним до тех пор, пока животное не уляжется спать. Тогда охотники выполняют труднейшую и чрезвычайно опасную часть задания. Один из них незаметно подкрадывается к спящему великану и острым, как бритва, концом копья перерезает ему артерию на задней ноге под коленом. Раненое животное, лишенное возможности защищаться от своих преследователей, пытается бежать. И если же, несмотря на рану, слон нападает на охотников, тогда один из них привлекает его внимание исключительно на себя. В конце концов, животное, ослабленное потерей крови и преследованием, падает, и отважный охотник подрезает артерию на его второй ноге. Этого бывает достаточно для того, чтобы полностью лишить слона возможности защищаться. Охотники отрезают ему хобот, что ускоряет смерть. Второй способ охоты заключается в том, что пигмеи вооружаются длинными копьями с наконечниками, заостренными, как у гарпуна. Охотники вбивают копье в живот спящего слона. Почувствовав ужасную боль, животное бросается в бегство. Копье, впившееся острием в тело слона, ударяется о землю, деревья и кусты, заглубляясь все больше и больше. Такая охота длится несколько дольше, потому что слон пытается бежать до тех пор, пока боль и потеря крови совсем не обессилят его. Так это выглядело по рассказам Мтота. Смука напомнил своим друзьям, что есть еще один способ охоты, а именно поражение слона отравленными стрелами. Попав в слона такой стрелой, пигмеи идут за ним и ждут, пока он упадет от действия яда. «Это больше подходит к этим малышам», – заявил боцман Новицкий, который никак не мог поверить, что пигмеи охотятся на слонов, вооруженные только копьями. Однако вскоре звероловы убедились, что Мтота говорил правду. У мертвого слона действительно были перерезаны артерии и жилы под коленами обеих задних ног. Кроме того, у него не было хобота, взятого охотниками. Толпа карликов приступила к свежеванию слона. Сначала они вырезали длинные белые бивни, каждый из которых весил свыше 25 килограммов. По обычаю, бивни поступали в собственность старейшины племени. Потом они отрубили у животного ноги и разрезали все туловище на крупные куски. Только проделав эту операцию, они стали строить шалаши для себя. Вблизи пигмейского кочевья разбили лагерь и белые звероловы. Пир намечался на следующий день. Он должен был продолжаться до тех пор, пока не будет съеден последний кусок мяса. Маленькие люди и еще меньшая детвора наполняли все кочевье веселым гамом. Ведь не каждый день им удавалось наесться досыта. Только два воина из всей деревушки умели охотиться на слонов. А ведь не всякая охота кончалась успешно. Поощренный смугой, Томик внимательно наблюдал за жизнью африканских карликов. Он только теперь убедился, что, вопреки общему мнению, жизнь негров в джунглях далеко не беззаботна. Они находились в совершенно примитивных условиях, а голод и нужда постоянно им сопутствовали. Томик обратил внимание на отношение взрослых к детям. Детишки были окружены заботами не только со стороны своих родителей, но и всех членов племени. Вообще говоря, в негритянских деревнях детей было не так уж много, но у пигмеев их было масса. Подражая взрослым, пигмейские мальчики садились на камни или на поваленные стволы деревьев. Девочки, подобно взрослым женщинам, садились прямо на землю, вытягивая ноги, поджидая, пока на костре зарумянятся куски слонового мяса. Путешественники вели беседу о самых маленьких людях мира. Хозяева подарили белым охотникам одну из ног убитого животного. Смуга принял подарок и объяснил товарищам, что считает это проявлением дружеского внимания со стороны пигмеев. Вскоре под открытым небом началось оригинальнейшее пиршество. Вокруг дымящихся кусков жаркого расселись пигмеи и буганцы, поглощая мясо с необыкновенной быстротой. Одновременно они с аппетитом поедали дикие фрукты, съедобные растения и корни. Томик с ужасом смотрел на набухший живот Самбо. Он встревоженно воскликнул: «Самбо, ты уже стал до того толст, что твой живот вот-вот лопнет. Перестань столько есть, потому что меня тошнит, когда я смотрю на тебя». «Не бойся, великий Буана», — ответил негр. «Самбо любить есть, а хорошее мясо любит самбо. Ты только закрой глаза и не смотри, и все будет хорошо». Участники пира совсем отяжелели, но вот загремели барабаны нгома. Начались танцы вперемешку с пением. Импровизированный танец представлял охоту на слона. Одни танцоры натягивали луки, другие потрясали короткими острыми копьями и гарпунами. Амтота в качестве главного героя дня подкрадывался, как леопард, наносил воображаемому слону удары, избегал грозных ударов его хобота и бивни и, наконец, победил огромное животное. Томик и его товарищи с огромным интересом смотрели на великолепное зрелище. Оригинальная пантомима закончилась торжественным вручением старейшине бивни убитого слона. Старый пигмей, чрезвычайно довольный подарками, полученными от белых людей, преподнес Смуге тяжелый бивень слона. Смуга благодарил старейшину, но одновременно не мог оторвать взгляд от его ног. Он обратил внимание на кожаные ремешки на его ногах, сделанные из коричневой шкуры с черными и белыми полосками, которые составляли оригинальный узор. Боцман уже собирался отнести ценный подарок в палатку, как вдруг Смуга подошел к старейшине. «Из шкуры какого животного сделаны пояски на твоих ногах?» – спросил он. Старейшина с удовольствием посмотрел на кожаное украшение и ответил: «Окапи». Томик и Боцман не удержались от восклицания. Смуга жестом попросил их молчать и сказал: «Мне приходилось слышать о таком животном. Это правда, что он обитает в джунглях?» «Оно живет там, где болото и чаще», — ответил старейшина. «Хорошее мясо, хорошая шкура». «Я хотел бы поймать окапи. Мог ли бы ты, великий вождь, сказать, где можно его найти?» — спросил Смуга. «Это трудно. Окапи умный. Он знает, что человек боится болота. Он там сидеть и прятать крепко свое хорошее мясо и хорошую шкуру». «Ты, Буана, иди две луны туда», — ответил старейшина, указывая на запад. «Ты попадешь на очень большое болото. Там искать и, может быть, найти. После долгих колебаний старейшина уступил Смуге один кожаный поясок в обмен за охотничий нож и 3 горсти соли. Интересно, что бы сказал Хантер, если бы услышал старейшину, который с самым невозмутимым видом рассказывал о несуществующем якобы окапе, сказал Смуга товарищам, возвратившись в палатку. «Теперь мы уже не можем сомневаться в существовании странного животного», — воскликнул Томик. «Ведь старейшина утверждает, что ему приходилось есть мясо окапи». «Конечно, эти прожорливые негры должны знать любое животное, обитающее в джунгли, пригодное для еды», — сказал боцман. «Ну-ну, надо вам сказать, что нюх у вас хороший, если вы обратили внимание на кожаные пояски. Мне бы это никак не пришло в голову». «Мне бросился в глаза оригинальный узор на шкуре, окапе», — ответил Смуга, рассматривая поясок. «Я вам уже говорил, что впервые об окапе я услышал от Стэнли в Швейцарии. Он узнал о существовании этого животного от негров, живущих в джунглях Конго. Стэнли мне говорил, что шкура на ногах окапи покрыта полосами. Поэтому я сразу обратил внимание на браслеты старейшины. По его словам, на расстоянии 2 дней пути отсюда находится болотистая местность, где обитают окапи. Когда мы отправимся в путь?» – взволнованно спросил Томик. «Завтра на рассвете», – ответил Смуга. «Прекрасно, но давайте глотнем немного рома за успех охоты», — предложил боцман, вынимая из кармана монерку. «Мы впервые напали на след этого легендарного животного. Стоит отметить это событие», — согласился Смуга. Глава 20. Железные когти. С того времени, как охотники, попрощавшись с пигмеями, разбили лагерь на небольшом холмике вблизи болотистых джунглей, прошло 3 недели. По уверениям старейшины пигмеев, где-то здесь обитали окапи. Смуга вскоре убедился, что болотистые джунгли совершенно непригодны для большой охоты. Вязкая почва уходила из-под ног. На пути то и дело встречались глубокие предательские ямы. Тому, кто опрометчиво решил направиться в глубину обширных болот, грозила неизбежная ужасная смерть. Но неприступность местности не смущала Смугу. Он сразу же предпринял небольшие походы для того, чтобы разведать трясину, заросшую непроходимым лесом. Конечно, брать с собой одновременно и Томика, и боцмана он не мог. Один из них должен был всякий раз оставаться с неграми и охранять лагерь. Поэтому, когда Смуга уходил на поиски окапи, ему по очереди сопутствовали либо Томик, либо боцман, но Динго принимал участие всегда. Уже 4 дня Томик оставался полным хозяином лагеря. Смуга в обществе боцмана, 2 буганцев и 1 масая ушел в далекую западную часть джунглей. Томик не ожидал их быстрого возвращения, но непоседливый характер не давал ему долго предаваться бездеятельности. Уже спустя 2 дня от ухода Смуги Томик стал соображать, какое бы придумать развлечение, чтобы облегчить вынужденную бездеятельность. На север от лагеря, на расстоянии 1 километра, начиналась широкая полоса саванны. Запасы продовольствия быстро сокращались, и Томику ужасно хотелось отправиться туда на охоту. Но Смуга категорически запретил ему уходить далеко от лагеря. А тем временем Инуши обнаружил невдалеке следы слонов, нашел логовище носорога и, кроме того, обратил внимание Томика на обезьян, кочующих вдоль опушки джунглей. «Где быть обезьяна, там могут быть и леопарды. Великий белый Буана, хотеть леопарда!» – искушал Томика Инуши. Сначала Томик мужественно отказывался от заманчивых предложений, но, сидя у вечернего костра, внимательно прислушивался к беседам, которые вели между собой негры. «Пигмеи – это умные, отважные люди», – говорила один из буганцев. «Такой малый человек, а не боится даже большого слона. Жаль, что с нами нет Мтота, нам не пришлось бы голодать», — добавил другой. «Великий белый Буана ищет странных животных в болотах,